Глава 31. Константин Титов. Я сидел на заднем сиденье в машине Дамира и тупо смотрел в окно, стараясь хоть немного привести в порядок хаос в своей голове. Очередной дом малютки, который мы методично проверяли сегодня весь день, остался позади. Снова ничего. Просто впустую потраченное время, нервы и силы. Я уже начал ненавидеть этот замкнутый круг. Снова эти пустые глаза воспитателей, искренне испуганные взгляды детей и полное отсутствие хотя бы малейшего намека на то, что наш ребенок может быть там. Мама продолжала не брать трубку. Что с ней происходит? Она была той, кто устроил весь этот ад для Арины, и вдруг сама оказалась под угрозой. Да что, черт возьми, вообще творится? Дамир с Русланом тоже молчали, изредка переглядываясь, но даже не пытались влезать в мои размышления. Слишком хорошо они знали меня и то, насколько я сейчас на грани. Пацаны явно боялись лишний раз задеть меня, чтобы не спровоцировать очередную вспышку. Мы взяли на себя область к югу от Москвы, а ребята Громов, Стрельцов и Романов отправились на север. Игла в стоге сена. Именно так выглядела сейчас наша ситуация. Маленький, едва живой комочек, за который моя любимая женщина боролась каждый день, просто исчез с нашего радара. Я всегда считал, что человеческая жизнь священна. Всегда. Даже преступники, с которыми мне так или иначе приходилось пересекаться, никогда не казались мне достойными смерти. Но теперь, когда речь шла о моем сыне, я понял, что впервые готов был свернуть шею человеку собственными руками, без суда и следствия. Мне было плевать на гуманность, которую я всегда декларировал. Я молился только о том, чтобы в момент, когда этот урод окажется у меня перед глазами, рядом со мной оказался хоть кто-то, кто остановит меня от греха. Если нет, ему же хуже. «Брат, как ты?» Руслан обернулся, внимательно глядя на меня. Его взгляд серьезный и немного суровый, как будто просвечивал меня насквозь. Руслан — единственный, кто понимал меня сейчас полностью. Этот парень повидал в жизни столько, сколько не снилось никому из нас. «А как, по-твоему, я могу быть?» — пробормотал я, тяжело вздохнув. «Меня просто разрывает на части. Я хочу найти его и убить того урода!» Руслан покачал головой и вздохнул. «Понимаю, но ты сейчас думать должен о другом. Ненависть не поможет, она только затмевает здравый смысл. Переключись, брат. Вспомни, чему тебя учили. Между тобой и этим Желтиковым максимум два рукопожатия, понимаешь? Твоя мать — связующее звено. Соберись и думай. Как линчевать этого идиота, мы решим позже». Я сжал зубы, понимая, что он прав. Но как тут собраться, когда голова уже просто отказывалась слушать какие-то логические доводы? В голове царил настоящий хаос. Мать не была активной, особо ни с кем не общалась, только я и... Наташа! Стоп! Наташа! Мысль молнией ударила меня, и я резко вытащил телефон из кармана. Руслан мгновенно уловил мое напряжение и кивнул. «Видать, что-то надумал? Телефон?» «Погоди!» — отмахнулся я, уже набирая сестру. Она ответила почти сразу, голос ее звучал устало и удивленно одновременно. «Костя, что-то случилось? Как Арина? Нужна помощь?» Я выдохнул и впервые за все это время рассказал ей абсолютно все. Про нападение матери на Арину, про исчезновение малыша и угрозы Желтикова. Наташа слушала молча, и я почти слышал, как она бледнеет с каждым словом. «Господи, Костя, как там Арина? Это же ужас какой-то! Хотя, знаешь, я не удивлена совсем. Мама уже давно странная была». «Наташ, сейчас не об этом», — резко оборвал я ее. «Ты вспомни, с кем мать могла общаться, где бывать, ну хоть какой-то хвостик, прошу, подумай». Наташа на секунду замолчала, потом вдруг резко оживилась. «Погоди-ка, кажется, я могу даже больше дать. Минутку». Я услышал звук открывающегося ноутбука, и у меня внутри все сжалось в нетерпении. «Наташа, терпи. Будешь галдеть, получишь в лоб. С каких пор ты такой дерганый? У меня сына сперли, недоношенного, мать твою. Тем более надо взять себя в руки!» Неожиданно рявкнула сестра таким командирским тоном, что я невольно замолчал. «Будешь таким дерганым, никогда не найдешь. Включай холодную голову. Костя, сейчас не до истерик!» Я заскрипел зубами, но заставил себя промолчать. Наташа продолжала что-то искать, а потом вдруг резко замолчала. «Блин!» «Что такое, Наташа, не тяни!» «Да тут я!» Когда мама в последний раз приезжала, она жаловалась, что постоянно теряет телефон. Вечно сует куда-то и забывает. Я ей маячок в телефон поставила, чтобы по приложению отслеживать можно было, как пацанам своим в рюкзаки тыкаю. Я охренел и тут же взвился. «Почему вы мне не сказали?» «Не об этом сейчас», — резко осадила Наташа. «Телефон, скорее всего, не при ней, но точку я вижу. Сейчас скину координаты, хоть направление будет». Сердце забилось быстрее, я аж подпрыгнул на сиденье от надежды. «Ты серьезно? Она там?» «Я тебе на почту скинула, точка не двигается, возможно, телефон уже выбросили, но хотя бы направление будет». «Плевать, Наташ, спасибо тебе огромное, ты просто спасла меня!» «Костя, пожалуйста, будьте осторожны». «Не дрейф, сестренка, все будет хорошо». Я сбросил звонок и сразу показал Дамиру координаты. Тот мгновенно развернул руль, направляя внедорожник обратно. «Это север. Туда пацаны поехали. Звони Игорю», — резко бросил он, а машина рванула вперед, словно пытаясь выжать максимум из двигателя. Внутри меня снова загорелась надежда. Хоть какой-то след. Спустя пару часов мы прибыли на место. Координаты вывели нас к какой-то богом забытой деревушке с парой жилых домов и несколькими заброшенными постройками. Мы пробирались сюда сквозь грязь и буреломы, потратив кучу времени. Тут явно было что-то не так. Мы уже собирались разделиться, чтобы прочесать территорию, когда дверь одного из домов распахнулась, и на пороге появился мужик, типичный деревенский тракторист. Мятый свитер, старые рабочие штаны, грубые руки и взгляд человека, которому давно все равно на этот мир. «Чем помочь, мужики?» – протянул он хрипло. Дамир вышел вперед. «Мы ищем телефон одной женщины. Чуть за 50, седые короткие волосы, лицо такое строгое. Не видели?» Мужик почесал затылок и вдруг кивнул. «А да, есть такая. Прибилась утром. Ничего не помнит. Скорую вызывали. Так они не поехали. Сказали, если не умирает, сами везите. А у меня тачка сломана. Жена ее приютила, в комнате дочки уложила. Почти весь день спит». «Стоп! Она что, у вас?» — почти хором воскликнули мы. «Ну да. Пойдемте покажу». Дамир тут же кивнул мне, и я двинулся вперед. За спиной слышал тяжелые шаги Руслана. Каждый шаг будто делал ноги свинцовыми, а я внутренне надеялся, чтобы все это было какой-то нелепой ошибкой.